Глава 6. Аверин набрал номер телефона жены Сомова и после непродолжительного разговора положил трубку. «Теперь Сомова знает, что она вдова. А я знаю, что ее кот – ориентал с особой приметой, а именно – гетерохромией. Итак, значит, кроме спасения зверей и слабых дивов, ты еще и даешь приют демонам, сожравшим своего хозяина. Поймите, он не злой. Вовсе даже наоборот. Это сволочь Сомов заставлял его убивать людей. А он ненавидит убивать. Ну да, Даниил Синицын не человек. Вы уверены, что его тоже убил он? Я нашел полароид кота в пыточной. Ясно. Когда он к тебе пришел? Год назад. Но он не был тогда... Ну, вы поняли. Мы встретили его в парке, когда гуляли с Алешей и Лисой Сарой. Они играли вместе и подружились. И с Алешей тоже. Он их понимает. Тогда мы и узнали, что Сомов заставляет своего дива делать для него всякие грязные дела. И как это ему противно. Но он див и не может ослушаться приказа. Значит, и отца Сомовой, и брата тоже он сожрал? Да. Сомов приказал изобразить несчастный случай, и чтобы тел не нашли. Значит, Сомов и есть тот идиот. Он пришел на следующий день. Сказал, что не может смотреть в глаза хозяйки. Она добрая женщина. Но он не жил у нас. Приходил только днем поесть и поспать. А ночью... Я знаю, что он делал ночью. Чья это была идея? Его. Он хотел искупить зло, защищая беззащитных. Но он никого не собирался убивать. Только пугал. Даниила он напугал до смерти. Прямо ангел, а не демон. Пожалуйста, не отправляйте его в пустошь. Он не любит убивать, он там не выживет. И ему там будет очень плохо. Сдайте его лучше в полицию. Пусть его поставят на учет и возьмут на госслужбу. Из него выйдет отличный полицейский див. Дайте ему шанс, я умоляю. Сначала его надо поймать. Или ты уговоришь его сдаться? Ну да. Вот что. Ты сказала, что Алёша понимает дивов. Он может с ними говорить? Да. Это редкая способность для колдуна. Ты ведь знаешь, что ему нужно учиться? Для колдуна, умеющего говорить с дивами, вовсе не нужно уметь разговаривать с людьми. А для полицейского колдуна даже не обязательно уметь ходить. Мечты Алёши могут стать явью, если ты перестанешь держать его в заперти, где мальчик деградирует. А что я могу сделать? Я занимаюсь с ним, учу тому, что умею сама. Вы же понимаете, что даже если вы промолчите, ничего больше не сделать. При подаче документов в академию потребуется... И мои. И там точно все вскроется. Семью будущего колдуна или чародея очень серьезно проверяет служба безопасности. Ты умная. У тебя, говоришь, даже связи при дворе есть. А законы почитать ты не удосужилась. Любой человек, особенно дворянин с образованием, знает, что последняя воля, высказанная умирающим своему фамильяру, приравнивается к завещанию. Да-да. Твой хозяин назначил опекуном сына своего дворецкого Артемия. О чем тебе и сказал. Разве не так было? Аверин снова достал записную книжку, вырвал листок и написал на нем номер телефона. Так ты доверяешь Артемию, верно? Тогда держи. Это телефон нашего семейного адвоката. Его гонорары даже моего брата икать заставляют. Зато он ни одного дела на моей памяти не проиграл. Но деньги же для тебя не проблема, так? Да. Но почему вы нам помогаете? Чего вы хотите? Потому что я, как ты выразилась, порядочный человек. Честь имею. Он приподнял над головой воображаемую шляпу, повернулся и вышел. В участке Аверин с коробкой в руках прошел в кабинет Виктора. Тот спал на диване, прикрывшись пледом в крупную красную клетку. Аверин поставил коробку на стол и довольно бесцеремонно дернул товарища за торчащий из-под пледа локоть. «Что случилось?» Вместо ответа Аверин взял коробку, поднес ее почти к самому лицу Виктора и открыл. Ну как вам? Правда, красавчик? Да, хорошенький. Вы что, кота решили завести? Это... Только не говорите мне, что это... Да, Виктор, дорогой мой друг, это он. Наш неуловимый демон, которого победила коробка. Не думал, что совет Маргариты сработает. А он не выскочит? Нет. Внутри на дне нарисован аллатырь. Когда наш демон запрыгнул в коробку, его лапы коснулись линий. И, как видите, прилип намертво. Я совсем разобрался. Так что наш демон не сможет изменить облик и увеличиться тоже. Из коробки ему не выбраться. Ну, я надеюсь. Вы сказали увеличиться. Это как? Да вот так. Владимир дал наводку. Он не менял форму. Он увеличивался или уменьшался в размерах. Это обычный кот, а не ягуар и не тигр. Просто он может быть огромным. Огромное вам спасибо. Скажите, а Даниила Синицына, он сожрал или нет? Он. Более того, и Сомова тоже он. И родню его жены. Но все подробности потом. Сначала нужно зарегистрировать этого дива на мое имя. Пока див Владимир не примчался сюда и не забрал его в пользу управления. Виктор сел в свое кресло, порылся в столе и достал оттуда бланк с большим синим двуглавым орлом. И еще несколько листков, которые протянул Аверину. А, стандартная форма. Но вы уверены? Он сожрал столько людей. А вы во мне сомневаетесь? Нет. Кстати, как вы назовете этого котика? В бланке Аверин прописал. Уровень силы. Второй класс, 12-й уровень. Кузя. Кузя? Это Маргарите спасибо скажите. Ее идея. Она знает? Нет. И не говорите ей никогда, иначе она уволится в тот же день. Для нее это будет обычный кот. А это... вашего котика надо еще подчинить? Ну или как этот обряд называется? Вы не поверите, но он называется овладение. Чтобы подчинить такого зверя, да не на несколько часов, а привязать к себе навсегда, выполняется очень серьезный обряд. Для дива высокого уровня требуется несколько колдунов, а здесь я буду один. Может, Фетисова ассистентом прихватите? Заодно, может, и научится чему. Да нет, справлюсь. В действительности это немногим сложнее, чем временные узы. А такие я на квалификационном экзамене на время вязал. Пойдемте. Вы же хотите узнать всю историю? Но сначала отвезем этого ягуара ко мне домой, пока Маргарита не вернулась. Граф Аверин прошел в гостиную дома Синицыных вместе с Виктором. Там же находилась и вдова Сомова, которую пригласил сыщик. Расскажите, что произошло и зачем я здесь? Да, зачем тут эта женщина? Сейчас объясню. Начнем издалека. Ваш отец был колдуном. И он очень помог деньгами вашему мужу в продвижении по службе. А ваш супруг очень помогал вашему отцу в торговых делах, используя служебное положение. Однажды господину коллежскому советнику Сомову понадобилась серьезная защита. И ваш отец предложил свою помощь. Он вызвал дива весьма высокого уровня. Он не имел права вызывать такого, и уж тем более ваш муж не мог таким владеть. Поэтому обряд был проведен тайно. Жертвой стала ваша лошадь Розетта. Но технически ее убил ваш кот Бася. Что? Увы. Это не доставило ему удовольствия. Также ему не понравилось, что сначала господин Сомов приказал ему убить вашего отца, а затем и брата. Бася – облик того самого дива, которого вызвал ваш отец. И этот див ненавидел вашего мужа и ждал удобного момента, чтобы покончить с ним. Судя по вашим словам, ваш муж порезался во время бритья. Видимо, сильно порезался, раз этой крови хватило. Див был рядом и немедленно его сожрал. Аверин достал фотографию и протянул ее Сомовой. Это ведь Бася? Да. Кто его так грубо схватил? А это продолжение нашей истории. В личине обычного кота он обладал интересной внешностью. И Даниил Синицын решил поймать его, запытать насмерть и сделать чучело. Да как вы смеете? Граф Аверин, что вы себе позволяете? Вы говорите о моем сыне. К сожалению, ничего не могу поделать с тем, что ваш сын садист и психопат. Был. Вы переходите все границы. Если вы не извинитесь немедленно, я буду требовать сатисфакции. 1500 рублей. Штраф за вызов на дуэль. Не такая уж большая сумма для вас. Но имейте в виду, вашей вдове все равно придется ее выплатить, когда граф Аверин вас убьет. Да как погиб мой сын? Именно это я и пытаюсь объяснить. Вашему сыну крупно не повезло. Ему попался не соседский крокодил и даже не рысь. Это был див 12 уровня, наивысшего для 2 класса. И он совершенно не желал стать чучелом. Поэтому сожрал вашего сына и покинул мастерскую через дымоход. Гермес Аркадьевич, послушайте, найдите мне эту тварь, я вас умоляю. Я дам вам денег, сколько захотите. Я хочу лично разорвать его в клочья, расстрелять серебряной дробью на могиле своего сына. Вам должно быть известно, что я не нарушаю закон даже за очень большие деньги. Тогда я сам найду. Я найду того, кто найдет! Мой отец был колдуном. Я бы тоже им стала, не родись я женщиной. И тогда я бы вколотила эти слова вам в глотку, ваше сиятельство, граф Синицын. Что? Ты в своем уме, чокнутая торговка! Твой мерзкий кот убил моего сына! Басенька защищался от вашего выродка. Аверин медленно стал отходить к двери. У самого выхода наклонил голову и громко сказал... Гонорар можете прислать курьером или положить в банк на мое имя. Всего доброго. И они с Виктором скрылись за дверями. И все-таки, это Демонесса. Почему вы решили ей помочь? Она фамильяр. Фамильяром становится лишь тогда, когда хозяин устанавливает крепкую связь с дивом и приносит ему себя в жертву. Фамильяр служит всем членам семьи, и они в безопасности до тех пор, пока род не вымирает и не остается лишь один человек. В той аварии она могла освободиться, но выбрала заботиться об Алёше и защищать его любой ценой. Выходит, Гермес, не все вы о них знаете. Значит, бывают такие, верные? Ну, или ей понравилось быть баронессой. Но, знаете, есть кое-что, что не дает мне в этой истории покоя. Она сказала, что у нее есть связи при дворе. Что это, черт побери, может значить? Я не понимаю. И вот это, Виктор, меня тревожит. Вернувшись домой, Аверин увидел в гостиной Маргариту, которая стояла и гипнотизировала его взглядом. Маргарита, что случилось? Гермес Аркадьевич... Я ни в коем случае не хочу вмешиваться ни в свое дело. Я готовила суп, когда услышала странные звуки из вашего кабинета. Я подошла и прислушалась. Кто-то щелкал замком сейфа. Я подумала, что это воры. Взяла кочергу, открыла дверь, а там в клетке... А, это Кузя. Кузя? Аверин понял, что-то неладно, и кинулся в кабинет. И остолбенел прямо на пороге. В клетке сидел молодой парень лет 16. Длинные рыжие волосы закрывали его плечи, а рука была просунута сквозь решетку. Щелк, щелк, двигались колесики. Парень безуспешно пытался подобрать код. Глаз парня, к слову, видный из-под свисающих на лицо прядей, был только один. Зеленый. Вот это Кузя?